Вы считаете, этим человеком был Уильям Темдейл? Нет. Я рассмотрел эту возможность довольно давно. Как бы ни сердился Темдейл, ему лучше, чтобы Андрей оставался в тени. Привлекать любое вмешательство извне – последнее, что он сейчас хочет. Но тогда кто? Я пожимаю плечами, не желая дальше делиться своими соображениями. Первым номером в моем списке все еще идет Лимон, но я все больше и больше подозреваю в этом Владимира. Готов поспорить, что основной его задачей была подделка сертификатов акций для Андрея. Если так, то Владимир был жизненно необходим Андрею, чтобы его схема продолжала работать, и Владимир мог использовать эту зависимость, чтобы получить место в клинике. Мне трудно представить себе Владимира в роли наемника, работающего на террористов. Каким бы невероятным это ни казалось, но, возможно, Дэвис все же говорил правду. Возможно, Андрей обнаружил, что делал Владимир, и потому сбежал. А в таком случае Владимир непременно должен разыскать его. Итак, ровно говорит миссис Жилина, что я должна делать? Рассказать мне, где сейчас Андрей? Чем больше я узнаю о том, что случилось, тем больше я смогу помочь Кате. Она снова вонзается в меня взглядом. Вами движет желание помочь Кате? Это одно из желаний. Я не отвожу взгляда. Я никогда не хотел обидеть ее. Я хочу загладить свою вину. А чего еще вы хотите? Отомстить. Кто бы ни убил мою жену, он должен заплатить за это. Око за око, зуб за зуб. Миссис Жилина медленно кивает. Вот это я называю справедливостью. Я помогу вам, чем смогу. Но я не знаю, где находится Андрей. Раз в несколько недель он оставляет сообщение на моем домашнем автоответчике, не говорит, что у него все хорошо. Но что-то скрывает явно. Мне, как матери, это известно. И что мне не стоит волноваться, он тоже говорит. Я разочарован, но у меня есть другие варианты. Вы, вероятно, можете сказать мне еще кое-что, заявляю я. Был ли когда-нибудь у Андрея родственник или друг семьи, которого он называл «бон-папа». Уголок ее рта дергается, движение такое незначительное, что я бы пропустил его, если бы моргнул. Она что-то знает. «Почему вы спрашиваете?» Андрей использует дебитную карту, связанную с номерным банковским счетом в Люксембурге, и оплачивает ею поездки по личным делам. Если я смогу добраться до его счета онлайн, то, возможно, сумею выяснить, где он находится. Выражение «бон-папа» используется у него как дополнительный вопрос при введении пароля. Думаю, ответом может быть имя. Имя кого-то, кого он знал в детстве или в студенческие годы. Мне обязательно нужно это вычислить, если я хочу помочь Кате. Мне никто в голову не приходит, напряженно отвечает миссис Жилина. Я наклоняюсь вперед, чтобы попытаться уговорить ее, когда меня внезапно осеняет. Андрей как-то раз признался мне, что первопричиной трения между Катей и ее матерью был отказ миссис Жилина рассказывать своим детям, что бы то ни было, о бросившем их отце. Все, что было известно Андрею Кате, это то, что он был американцем, с которым их мать познакомилась в Европе. Возможно, Андрею удалось узнать какие-то детали. Возможно, этот бон-папа приходится ему родственникам не по материнской линии. Я вовсе не пытаюсь сколыхнуть неприятные воспоминания, отмечаю я намеренно, стараясь быть уклончивым, чтобы пощадить гордость миссис Жилина. Если вы откроете мне имя, я никому не сообщу об этом. Я вам уже сказала, заявляет она тем же напряженным тоном. Никого нет. Прежде чем я успеваю ответить, у меня звонит телефон. Я машинально проверяю номер и вижу, что это рабочий номер Кати. Одну секунду, говорю я миссис Жилина и подношу трубку ко рту. Алло? Катя хочет встретиться с вами в офисе как можно скорее, сообщает мне Дебра. Хорошо? Уже еду. Я выключаю телефон и встаю, раздумывая, стоит ли пытаться еще раз надавить на миссис Жилина. Если бы Андрей не выяснил о своем отце, он наверняка поделился информацией с Катей, а следовательно, я узнаю об этом через считанные минуты. Мне позвонила секретарь Кати. Я должен встретиться с Катей прямо сейчас. Вы абсолютно уверены? Абсолютно! Холодно заявляет миссис Жилина. Что там Катя говорила мне на днях? Что она годами пыталась заставить свою мать хоть что-то ей рассказать, и что до сегодняшнего дня ей это не удалось. Я поворачиваюсь, чтобы уйти. «Не забудьте, — говорит мне в спину мисс Жилина, — вы сказали, что хотите загладить свою вину. Я надеюсь, что вы присмотрите за Катей». Это уже слишком с ее стороны грубить мне, если учесть, что именно она утаивает информацию. Я подавляю желание съязвить ей в ответ, напоминая себе, сколько плохих новостей она услышала за сегодняшний день. «Я так и сделаю», — отвечаю я от чистого сердца. «У меня теперь нет человека дороже».